Глава 12. Отец. Сильный организм Николая Семеновича Карташова начал изменять ему. Ничего как будто не переменилось. Та же прямая фигура, то же николаевское лицо с усами и маленькими узенькими бакенбардами, тот же пробор сбоку с прической волос к вискам. Но под этой сохранившейся оболочкой чувствовалось, что это как-то уже не тот человек. Он стал мягче, ласковее и чаще искал общество своей семьи. Тему особенно трогала перемена в отце, потому что с ним отец был всегда строже и суровее, чем с другими. Но при всем добром желании с обеих сторон сближение отца с сыном очень туго подвигалось вперед. «Ну, что твое море?» – спросил Тему как-то отец во время вечернего чая, за которым кроме семьи скромно и конфузливо сидел учитель музыки, молодой худосочный господин. «Да, что море?» – огорченно заметила мать. «Гребут до изнеможения. Вчера 8 часов не вставали с весел. Ездят в бурю и кончат тем, что утонут в своем море». «Я в этом отношении фаталист», — сказал отец, исчезая в клубах дыма. «Двум смертям не бывать, а одной, как ни вертись, все равно не миновать. За делом-то, пожалуй, и приятнее умереть, чем так сидеть да дожидаться смерти». Глаза Темы сверкнули на отца. «Ну, пожалуйста», — обратилась мать к сыну, — «сначала дело свое сделай, как папа, курс кончи, обзаведись семьей». «Я никогда не женюсь», — ответил Тема. «Моряку нельзя жениться. У моряка жена – море». Он с удовольствием потянулся. «Данилов тоже, конечно, не женится?» – спросила Зина. «Конечно, не женится. Мы с ним будем всегда вместе, на одном корабле». «Вместе и командовать будете?» – «Конечно», – пошутил отец. Он был в духе. Тема, пригнувшись к столу так, что только торчала его голова, ответил весело, сконфуженно улыбаясь. «Ну, командовать?» «Не надеешься?» – быстро, немного и пренебрежительно спросил отец и, затянувшись, проговорил. «А не надеешься? А командовать никогда не будешь». «По поводу фатализма», – обратился он к учителю музыки. «В нашей военной службе, да и во всякой службе, ни фаталист не может сделать карьеры. Под Гермштантом наш полк», – отец бросил взгляд на сына, – «стоял на левом фланге. Я тогда был еще командиром эскадрона, а командиром полка мой же дядя был. Я считался непокорным офицером. Никакого непокорства не было, но раздражали нелепые распоряжения. Ну-с, так вот, сижу я на своем черте». «Папина лошадь», – подсказала мать. «И говорю офицерам. А так, с Косогора, нам вся картина, как на ладони видна. Стоит в долине авангардом каре венгерцев, 1000. 2 орудия при них, а за ними остальной табор, 1014. С этой стороны по Косогору наши войска. Я и говорю, вот сбить бы с позиции это каре, да под их прикрытием и двинуть вперед. Без одного выстрела подобрались бы». Командир и говорит, «Тут целый полк перебрешь. Пока до этого каре доберешься только». Заспорил я с ним, что с одним своим эскадроном собью каре. Конечно, в сущности, какое же это войско было? Пушки, дрянные ружья, да и войско-то сапожник, шарманщик, франт. Так, сброд. А наши ведь николаевские. Дядя и говорит. «А, сумасшедший человек. Меришь чепуху, потому что еще пороху как следует не нюхал. А послать тебя? Так тогда бы и узнал». Как будто отрезал. Подлетает адъютант главнокомандующего и придает приказание выслать эскадрон против каре. Я, долго не думая, и говорю дяде на ухо. «Ну, дядя, выбирай. Или дай мне возможность делом смыть твои слова с моей чести, или я должен буду выбрать другой какой-нибудь способ искать удовлетворения». Говорю, а сам и бровью не моргну. А дядя уже был семейный. Как стоянка, сейчас же жене письма. Дети уже были. Какая там дуэль? Покосился он на меня вроде того, что за черт такой к нему привязался, плюнул и говорит. Обращаясь к офицерам. «А что, господа, признаете за ним право идти в атаку?» «Неприятно, конечно, всякому хочется, ну а действительно так ловко вышло, что право-то за мной. Ну, говорит, будем любоваться, как ты умудришься смерти в глотку влезть, да вылезть оттуда. Кстати уж, скажи, куда и на 40 уст отдать? Ведь кроме меня за тебя-то бешеного и молиться некому». Отец усмехнулся и несколько раз энергично затянулся. Тема так и замер на своем месте. Раскурив трубку, отец боковым взглядом посмотрел на сына и продолжил. «А молиться-то за меня и в самом деле некому было. Я сиротой рос. Ну-с, подскакала к своему эскадрону. Ребята, милость нам в атаку. Живы будем от царя награда, а от меня хоть залейся водкой. Хоть к черту зубы веди», – скомандовал я, и стали мы заходить. А так, овраг кончался, и этакий холмик стоял в долине. Я и хотел было за ним выстроить эскадрон, и тогда уже сразу развернутым фронтом ударить на каре. Тут как тут, смотрю, проклятая речушка. Не заметил, надо бы правой стороной оврага спускаться. Дрянь, сажи не 3, а топкая. Сунулся один увяз. Уж по лошади пролез назад. Нечего делать, пришлось идти до мостика и уж в открытом месте переходить речку. Мостик жиденький, только-только одному в поводу пройти с лошадью. Заметили. Сейчас же, конечно, огонь открыли. В движении на ходу не чувствуешь какой-то этой тоски смерти. Ну, свалится лошадь, сорвется человек с седла. Не слышно. А тут упадет и стонет. Вижу, у солдатиков уже дух не тот. Ну и самому такие жутко и неловко, как-никак виноват. Нечаянно зло сделаешь, пустое, и то мучит. А здесь ведь человеческая жизнь. Тут, там 15 человек уложили, пока переходили. Все на твою совесть. Повернулся я к солдатам. Смотрят покорно, конечно. А то ведь все понимают. Так как-то вырвалось. Ну, братцы, виноват. Оплошал. Жив буду, заслужу. А теперь не выдавайте. Отец затянулся. Стрепенулись. Отцом был, не выдадим. Конечно, николаевские времена с человека глаз котом. Ласку ценили. Ну и меня, конечно, тронуло. Да и минута ведь какая же. Может, и сам достоишь перед своим смертным часом. Прямо, отец, это твои дети. И не то, чтобы жаль, а так как-то. Вот за каждого самого последнего солдата, как за самого родного. Вот сейчас всю душу свою положить готов. И у всех такое же чувство. Вот какое только после причастия бывает. Нет, сильнее. Ну вот, точно вдруг само небо раскрылось, и сам Господь благословил нас и дал нам одно тело, одну душу и сказал: «Идите». Куда и страх девался? Под огнем, а как на плацу, выстроились. И картина же действительно. Уланы один к одному красавцы на подбор. Чепраки малиновые, лошади вороные, солнце блестит, в небе не тучки. 25 июля. Наши войска как на ладони. Эх! Нет уж того, что было, теперь нет и не будет. Впереди смерть, ад, тысячи оружия в упор, 10 смертей на одного. А на душе, как тронулись, точно прямо в рай лететь собрался. Отец остановился и опять несколько раз затянулся. Ну, так вот, тронулись мы. Собрал своего черта и стал выпускать понемногу. А черт у меня называл свою лошадь от того, что не выносила она, когда ее между ушами трогали. Сразу освирепеет, стена на стена, огонь не огонь. Одним словом, черт. А так... Первая лошадь. И уж сколько мне говорили, сломишь голову, жаль расстаться. Хоть ты что, ну-с, так вот. Стали забирать кони, шибче-шибче, марш-марш в карьер. Ить, весь эскадрон, как один человек, только земля дрожит, пики наперевес. Лошадь в растяжку, точно на месте стоишь. А там ждут, да хоть бы стрелять. Ждет, в упор хочет, смотрит, глаз видно. Тошно, прям тошно, бей, не томи, пли. Все перевернуло сразу, эскадрон как вкопанный. Пыль, лошади, люди, каша. Вперед, не с места. Так, секунда. Назад. Серая шинель, позор. А мою ж поворачивают коней. Ребята, что ж вы? И не смотрят. Эх, за сердце схватило. Подлецы. Да как хватишь меж ушей своего черта? Несколько мгновений длилось молчание. Уши не помню. Так, вихрь какой-то. Весь эскадрон за мной. Как один человек. Врезались, опрокинулись, смяли. Бойня, настоящая бойня пошла. Прямо бунчуками. Перевернет пику да бунчуком, как бараном, по голове и лупит. Люди, что люди? Люди остервенели. Вот где настоящий ужас был. Прижмет уши, оскалит зубы и зовет шею, вопьется в тело и рванет под себя. Отец замолчал и потонул в облаках дыма. Молчание длилось очень долго. «А ты сам, папа, много убивал?» – спросила Зина. «Никого», – ответил усмехнувшись отец. «У меня и сабля не была отточена. Да и сабля-то...» Так, ковырялка. Никита, моденщик, шельма бывала, все ее в самоваре ковырялся. Папа, а как же ты черта удержал? Спохватилась вдруг аккуратно Зина. Да уж не я его удержал. Тут другой. Пуля ему угодила. Мне назначалась, а он мотнулся. Ему прямо в лоб и влепилось. Упал он и прижал мне ногу. Ну а ведь давят, бьют, режут. Только я был на локоть, чтобы рвануться. Смотрю, прямо в меня дуло торчит. Глянул, батюшки, смерть. Цель какая-то образина. Ну, уж тут я вторую жизнь прожил. А ведь всего какая-нибудь секунда. Смотрю, а уж Бондарчук, унтер-офицер, пьяница, шельма, а молодец, в плечах сажень косая, бунчуком по башке его и не пикнул. И что значит страх? Рожа мне показалась невообразимой, а как посмотрел на него, когда уж он упал, шляпа окинулась. Лежит мальчик лет 15, не больше, ребенок. Раскидал ручонки, точно в небо смотрит, лицо тихое, спокойное. Господи, вот уж насмотрелся. Ночью, что было, не могу заснуть. Стоят перед глазами Бондарчук, которого сейчас же, после того, как он спас меня, свалили. Стоит, глаза стеклянные, посинел. Стоит и смотрит, смотрит прямо в глаза. Тьфу ты! А в ушах ай-яй-яй, ай-яй. Открою глаза, зажгу свечку, выкурю папироску, успокоюсь, потушу. Опять потянулись. Венгерец весь в крови. с разорванным лицом лезет из-под лошади. Солдатик Иванчук, пуля в живот попала, скрутился калачиком, смотрит на меня, качает головой и воет. Лошадь с выпученными потрохами тянется на четвереньках, а головой так и ищет туда и сюда, а глаза... Ну, ей-богу же, как у человека. А когда идет опять до Бондарчука, встанет и стоит. Ну, хоть ты что хочешь делай. Смешно, а ведь хоть плачь. Вдруг слышу, Никита, ваше благородие. Ваше благородие? Чего вы спите? Тебе чего? Спрашиваю. Бондарчук воскрес. Тьфу ты, черт, я думал, что с ума сойду. Действительно. И так не знаешь, куда деваться, а тут еще такой сюрприз. Бросился я, как был. А так, саженок в ста, положили всех убитых рядышком. Смотрю, действительно идет Бондарчук. Весь эскадрон уж выскочил. Все любили его. Пьяница, балагур, товарищ. Ты что ж это, с того света? Спрашиваю. Так точно, ваше благородие. На радостях я и пошутил. Ты зачем же, говорю, назад пришел? А он, мерзавец, вытянул руку козырьку, да сам этак заковыристым голосом. А похмелиться, ваше благородие, пришел. Там не дают. Ну, тут уж и я, и солдаты прыснули. Что ж оказалось. Он, подлец, на случай атаки с собой в манерку водку взял, пока оврагом спускались. Он и нализался. А пьяного только царап не видь. Он сейчас как мертв свалится. А проснется, встанет, как ни в чем не бывало. Ну, что ж, дал папа на водку ему, спросила Зина. Водки-то всем дал. А Бондарчуку, как извратились, на стоянке после похода 1000 рублей ассигнациями дал. Только не ему ж, а жене. «Доволен был?» «Надо думать», — ответил отец, вставая и уходя к себе. Однажды, вскоре после описанного рассказа, Николай Семенович почувствовал себя так нехорошо, что должен был слечь в кровать. Слечь и уж больше не вставать. Походы, раны, ревматизм сделали свое дело. Теперь, по наружному виду, это уж был не прежний Николай Семенович. Без мундира, в ночной рубахе, с бессильно опущенную на подушку головой, укрытой одеялом, из-под которого сквозило исхудавшее тело. Николай Семенович глядел таким слабым, беспомощным. Эта беспомощность щемила сердце, вызывала невольные слезы. Иногда, не выдержав, Тема спешил выйти из комнаты отца, путаясь на ходу с маленьким 9-летним сержиком. «Чего тебе?» – выскочив за дверь, спрашивал Тема, всматриваясь сквозь слезы в сержика. Бледное, растерянное лицо сержика смотрело в лицо Темы и, дрогнувший голос, делил с ним общее горе. «Жалко папу». «Жалко папу». Вот ясно, отчетливая фраза, которая болью охватывала сердца детей, которая, как рычажок, заставляла сбегаться в морщинки их лица, трогала клапан слез и вызывала жалобный тихий писк тоски и беспомощности. «Тише, тише!» – шепотом и жестами останавливал Тёма и свои, и Сержины слез. И вместе с Сержиком, который судорожно удерживался, толкаясь головой в брата, они спешили куда-нибудь поскорее выбраться подальше, где не было бы слышно их слез. Однажды, придя из гимназии, Тёма по лицам всех увидел и догадался, то что-то страшно уже где-то близко. Наскоро поев, Тёма на носках пошел к кабинету отца. Он осторожно нажал дверь и вошел. Отец лежал и задумчиво, загадочно смотрел перед собой. Тёма потянуло к отцу, ему хотелось подойти, обнять его, высказать, как он его любит, но привычка брала свое. Он не мог победить чувство неловкости, стеснения и ограничился тем, что осторожно присел у постели отца. Отец остановил на нем глаза и молча, ласково смотрел на сына. Он видел и понимал, что происходило в его душе. «Ну что, Тёма?» – проговорил он мягким, снисходительным тоном. Сын поднял голову, его глаза сверкнули желанием ответить отцу как-нибудь ласково, горячо, но слова не тли на язык. «Холодный я», – подумал тоскливо Тёма. Отец и это понял и, вздохнув, как-то загадочно тепло проговорил. «Живи, Тёма. Вместе, папа, будем жить». «Нет уж, пора мне собираться». И, помолчав, прибавил в дальнюю дорогу. Воцарилось тяжелое, томительное молчание. И отец, и сын жили каждый своим. Отец весь погрузился в прошлое. Сын мучился сложным чувством к отцу и неумением его высказать. Глаза отца смотрели куда-то вдаль долгим, каким-то преобразившимся ясным взглядом, полным мыслей и чувства всей долгой пережитой жизни. Так, глубокой осенью, когда солнце уже давно исчезло в непроглядном сером небе, когда глаз повсюду уже освоился с однообразным, оголенным, унылым видом, вдруг под вечер ворвется в окно сноп ярко-красных лучей и, скользя, заиграет на полу, на стенах, тоскливо напомнив о прожитом лете. Жил, как мог. Тихо, как бы сам собой заговорил отец. «Все позади, и ты будешь жить. Узнаешь много, окончишь тем же. Будешь, как я, лежать да дожидаться смерти. Тебе труднее будет. Жизнь все сложнее делается. Что еще вчера хорошо было, сегодня уж не годится. Мы росли в военном мундире, и вся наша жизнь в нем сосредотачивалась. Мы относились к нему как к святыне. Он был наша честь, наша слава и гордость. Мы любили родину, царя. Теперь другие времена. Бывало, я помню, маленьким еще был. Идет генерал, дрожишь, Бог идет. А теперь идешь, так, псышка какой-то прошел. Молокосос натянет плед, задерет голову и смотрит на тебя свои очки так, как будто уж он мир завоевал. Обидно умирать в чужой обстановке. А впрочем, общая-то судьба. И ты то же самое переживешь, когда тебя перестанут понимать. Отыскивая одни пошлые и смешные стороны. Везде они есть. Одно, Тёма, если... Отец поднялся и уставил холодные глаза в сына. Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба. Разговор кончился. В немом молчании, широко раскрытыми глазами, сидел Тёма, прижавшись к стенке кровати. Начинались новые приступы болезни. Отец сказал, что желает отдохнуть и остаться один. Вечером умирающему как будто стало легче. Он ласково перекрестил всех детей, мягко удержал на мгновение руку сына, когда тот по привычке взял его руку, что поднесли к губам. Тихо ждал, приветливо заглянул сыну в глаза и проговорил спокойно, точно любуясь. «Молодой хозяин». Потрясенно непривычной лаской, Тёма зарыдал и, припав к отцу, осыпал его лицо горячими страстными поцелуями. В комнате все стихло, и только глухо, тоскливо отдавалось рыдание сиротевшей семьи. Не выдержал и отец. Волна теплой, согретой жизни неудержимо пахнула и охватила его. Дрогнуло неподвижное, спокойное лицо, и непривычные слезы тихо закапали на подушку. Когда все успокоились и молча уставились опять в отца, на преображенном лице его точной затворенной двери горела уже заря новой неведомой жизни. Спокойный, немного строгий, но от глубины сердца сознательный взгляд точно мерил ту неизменную бездну, которая открывалась между ним, умирающим, и остающимися в живых. Между тем светлым, бесконечным и вечным, куда он уходил, и страстным, бурливым, подвижным, изменчивым, что оставлял на земле. Голосом, уже звучавшим на рубеже двух миров, он тихо прошептал, осеняя всех крестом. «Благословляю. Живите». В половине ночи весь дом поднялся на ноги. Началась агония. Тихо прижавшись к своим кроваткам, сидели дети с широко раскрытыми глазами, в тоскливом ожидании прочесть на каждом новом появляющемся лице о чем-то страшном, ужасном, неотвратимом и неизбежном. К рассвету отца не стало. Вместо него на возвышении в гостиной, в массе белого, в блеске свечей, утопало что-то, перед чем, недоумевая, замирало все живое. Что-то и вечное, и тленное, и близкое, и чужое, и дорогое, и страшное. Вызывая одно только определенное ощущение, что общего между этим чем-то и тем, кто жил в этой оболочке, ничего нет. Тот папа суровый, строгий, но добрый и честный, тот живой папа, с которым связана была вся жизнь, который чувствовался во всем и везде, который проникал во все фибры существования, не мог оставаться в этом немом, неподвижном чем. Он оторвался от этого, ушел куда-то и вот-вот опять войдет, сядет, закурит свою трубку. И веселый, довольный, опять заговорит о походах, товарищах, сражениях. Ярко горят и колеблются свечи. Сверкает катафалк, и вся длинная нарядная процессия ждет солнце сквозь духоту, и пыль мостовой пробивается аромат молодой весны, маня в поле на мягкую свежую мураву, говоря о всех радостях жизни, а из-под катафалка безмолвно и грозно несется дыхание смерти. Безжизненно мотается голова. Протяжно разносится погребальное пение, звучит и льется торжественный погребальный марш, то тоскливо надрывающее сердце, то напоминающее о том, что скоро скроется навсегда в тесной могиле дорогое и близкое сердцу, то примиряющее, говорящее о вечности, о смертном часе, неизбежном для каждого пришедшего на землю. А слезы льются, льются по лицу молодого Карташова. Жаль отца, жаль живущих, жаль жизни. Хочется ласки, любви, любить мать, людей, любить мир со всем его хорошим и дурным. Хочется жизнью своей, как этим ясным, светлым днем, пронестись по земле и, совершив определенное, скрыться, исчезнуть, растаять в ясной лазури небес.